Глава 23. Вне времени и пространства. «Ну и зачем же вы признались в том, чего не совершали, Михаил Викторович?» — поинтересовался Артем Дубынин на очередном допросе. Собеседник напротив него посмотрел ему в глаза и усмехнулся. От этого Артему вдруг стало не по себе. Дело было вовсе не в том, что перед ним сейчас сидел серийный убийца, и даже не в этой издевательской ухмылке, а в том, что Попков посмотрел ему в глаза. Такого с Артемом давно не было. Когда он заходил в помещение, все вдруг начинали внимательно что-то разглядывать. Ему так долго не хотелось этого признавать, что сейчас от этого взгляда стало не по себе. «Так я проверял вас?» Тихо и вежливо ответил собеседник. Михаил вел себя так, будто он не на допросе, а ведет увлекательную беседу с интересным человеком. Оперативник с силой сжал в руках ручку, чтобы сохранить тон беседы и не перейти на крик. Дубынин целый месяц потратил на то, чтобы найти хоть какие-то материалы по этому эпизоду. Попков так ярко и с таким очевидным удовольствием рассказывал о том, как он убивал девушку неподалеку от кладбища в 2003-м, что оперативник был уверен в том, что тот говорит правду. По-видимому, от правды все было не так уж далеко. Просто указан не тот год, и парочка других обстоятельств чуть изменены. Вот и все. Месяц мысли о девушке, которую никто не стал искать, не давали ему покоя. А ее просто не существовало. Тут же вспомнились косые взгляды и поджатые губы, когда он заводил разговор об этом эпизоде. В очередной раз его все обыграли. Когда допрос подошел к концу, оказалось, что конвой куда-то отлучился. «А мог бы сейчас избежать», — усмехнулся Михаил Попков, поняв, что с конвоем вышла заминка. «Мне ведь теперь терять нечего, верно?» «Могли бы не приходить по повестке, Михаил Викторович», — парировал Артем Дубынин. Когда конвой все-таки пришел, разразилась привычная перепалка из-за их нерасторопности. «Да он бежать не собирается», — пояснил один из конвоиров. «Мне говорили, что у него в планах на вас напасть и застрелить. Он же хорошо с оружием управляется». «Так почему ничего не сделали-то?» — оторопел Дубынин. «Так вы же не носите оружие вроде бы», — спокойно пояснил один из совершенно одинаковых на лицо парней в форме Федеральной службы исполнения наказаний. «Мы просим всех теперь к нему без оружия подходить, чтобы ничего не случилось». «Мне такой вопрос встречался в тестах для сотрудников милиции. Бывали ли такие ситуации, когда в гневе вы готовы убить близких?» Я один раз написал. «Нет». «А мне потом говорят, так не бывает. Ты не искренен. Ты неправдиво ответил. Где здесь истина, правда?» «Сложно». Или мне вот такой вопрос психиатр в Москве задал. «Кого бы вы могли убить?» Я ему ответил. «Конструктора автомобиля Рено Логан». «Ужасная машина». Михаил Попков. Оперативник махнул на все рукой и пошел к выходу, оставив конвой с арестованным. Уйти из ведомства сейчас означало бы признать свое полное поражение, но иногда ему начинало казаться, что Попков продолжает побеждать и всегда опережает на шаг. Как это выходит? Кто ему рассказывает обо всех нюансах расследования? Если у него действительно остался подельник на свободе, то почему Попков о нем так ничего и не сказал? И как заставить себя на следующий день снова прийти на работу? После того, как Василий Домородов доложил в прокуратуру о том, что Артем Дубынин пытается рассорить два ведомства и развязать холодную войну, которая может привести к разгулу преступности и бандитским войнам, разразился настоящий скандал, о котором, конечно, никто не говорил вслух. Все упоминали о нем лишь в полголоса, как будто намекая на то, что собеседник в курсе всех событий. Услышав нечто про скандал, нужно было обязательно понимающе поджать губы и согласно закивать, делая вид, что вы знаете больше, чем ваш собеседник. И так тянулось по цепочке, с самого верха до последнего дежурного. Нетрудно догадаться, что в этой иерархии дежурные оказывались наиболее осведомленными лицами. Проходя мимо Артема, сослуживцы отводили глаза в сторону. Если тот приходил в курилку, то у всех срочно находились дела. Стоило ему взять в руки пакет с чипсами, как все выходили из комнаты. Создавалось впечатление, что стоит оказаться рядом с Дубыниным в тот момент, когда он ест, и это сразу дискредитирует человека. Его предложение на планерке слушал только один человек — новый начальник группы Евгений Корчевский. Строгий, застегнутый на все пуговицы Корчевский, предпочитал держать одинаковую дистанцию со всеми сотрудниками. Пожалуй, только благодаря его армейской манере в группе никто не скатывался до уровня школьной травли и не вываливал мусор из корзины на рабочее место неугодного сотрудника. Иногда Артему казалось, что у всех людей будто стерли лица. Потом он понял, что это из-за отсутствия зрительного контакта. Единственным человеком, который не боялся смотреть в глаза Дубынина, был Попков. И только его лицо вспоминалось оперативнику всякий раз, когда он думал о ком-то. Черты лица бывших друзей и приятелей, с которыми он еще недавно любил проводить время, теперь слились в единый обобщенный портрет, напоминающий фоторобот. А может, это он сам утратил способность видеть лица? Когда над оперативником нависла реальная угроза ареста из-за якобы слежки за следователем прокуратуры, пришлось вспомнить старые связи и позвонить Юрию Морозову, чтобы тот обратил внимание Москвы на это расследование. Дело решили замять, а Василия Домородова потихоньку отправили на пенсию. Он был этому даже рад. До вояжа в Ангарск он уже несколько лет работал в одном маленьком ЧОПе и был вполне доволен жизнью. Домородов вернулся в родной Новосибирск и зажил тихой, незаметной жизнью. Вскоре туда переехала и Елена Попкова с дочерью. Нам завидовали люди из других отделов и вставляли палки в колеса на протяжении всего времени. С их точки зрения, пока все вокруг занимались раскрытием преступлений, мы больше 10 лет искали человека, который в итоге сам пришел и сдал анализ ДНК. То есть вся слава, получается, досталась просто так. Артем Дубынин. Михаил Попков, поняв, что это его единственный способ получить хоть какие-то гарантии безопасности, стал давать признательные показания. Говорили о том, что он планирует побег, что собирается напасть на кого-то из оперативников, что сообщник его скрылся в пыли бумаг с истекшим сроком годности. О чем только не говорили. Всем уже давно было на это плевать. Показания Попкова старательно записывали и складывали листы в папку с двумя ленточками посередине. Расследовать эти дела никто даже не собирался. После ухода Домородова прокуратура несколько месяцев не могла найти нового следователя по этому делу. Дубынин продолжал дотошно проверять слова Попкова, хотя его предложения упорно игнорировали. Или, может, так ему казалось. Так или иначе, в 2012 году дело ангарского маньяка все же предстало перед судом. Михаил Попков был осужден на пожизненное заключение. После суда специальную группу по поиску ангарского маньяка можно было распустить со спокойной совестью. Михаил Попков отправился отбывать наказание со всеми полагающимися самому результативному маньяку России почестями. Жизнь его теперь стала понятной, предсказуемой и очень разумно организованной. За скромный гонорар или добротную посылку он с удовольствием давал многочисленные интервью. Время шло, про него стали забывать. Чтобы напомнить о себе, Попков стал раз в несколько лет вспоминать о своих преступлениях. Убитые девушки, чьи имена и лица уже никто не помнил, обретали таким образом, если не отмщение, то хотя бы право на память. Свой первый пожизненный срок Попков получил за 20 преступлений. С тех пор число это уже перевалило за 80. В Ангарске многие говорят о том, что Михаил Попков берет на себя преступления, которые точно не совершал, но говорят об этом обычно с таким равнодушием, что становится ясно. Никто в этом ничего плохого не видит. Ему ведь все равно, а статистика улучшается. Пожимают обычно плечами. Страна потихоньку менялась. В 2011 году милицию переименовали в полицию. Вместе с этим провели массовую переаттестацию сотрудников. Артем Дубынин переаттестацию не прошел. Места в новой системе ему не нашлось. После двух месяцев мытарств ему вдруг милостиво предложили поработать дежурным, но он предпочел отказаться от новой должности. Жизнь в Ангарске шла своим чередом. Одно время сюда частенько приезжали журналисты. Иногда заглядывали и туристы, которые хотели погрузиться в мрачную тишину, с которой теперь ассоциировался город на берегу реки Китой. Город приободрился. Фасады старых двухэтажных зданий, построенных в середине прошлого века, покрасили и освежили. Улицы очистили от стихийных свалок. Старинные часы на главной площади отремонтировали. Теперь они шли в ногу со временем, хотя немного и отставали. Часы продолжали оставаться главным символом города. Они радовали глаз немногочисленных туристов, ну а те, кто решил остаться в городе надолго, просто утратили привычку сверять по ним время. Здесь, на главной площади, местным жителям почему-то всегда становится неуютно. И они предпочитают проноситься сквозь нее, не поднимая глаз на ходики старого часовщика Курдюкова. У осужденного на пожизненное лишение свободы в 2012 году Михаила Попкова наконец-то появилось время прочесть все книги, какие хотел. Он считает большой удачей, если удается заполучить сборник кроссвордов и головоломок. Но поскольку это сложно, главным его развлечением остаются книги. Особенно он ценит книги Валентина Пикуля и Юлиана Семенова. Но недавно в третий раз получил из библиотеки книгу, которую терпеть не может. Вот уже пару месяцев в тумбочке его камеры пылится роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».